мы переходим ко второй части нашего урока Эц Хаим. Мы переходим тогда еще раз ко второй части нашего урока Эц Хаим, страница 5, строчка 27. На том уроке он нам говорил еще раз об Игулим, что один внутри другого и так далее, все идет до точки, до центральной точки, они все огрубляются, пока они доходят до земного, материального, наиболее грубого точки, центральной точки внутри всего, всех этих игулим и внутри этого полого пространства. 27-я после точки. В од еш сиба вет веги крува эль ханаль. Ки хине нитба эр эх акава 28 аним шах мина эйнсов Аямит пашет ва ахарках мит агель умит пашет йотер лемата умит агель ад 29 сиюм тахлит коль гайгулим вейгуль Амидхаве решен бамаком решит акав иней гу мюла умешубах миколь гайгулим ашер тахтав киней гу нимшах Мирош Акав. Очень важный момент сейчас, который мы сейчас рассмотрим. Очень важный момент. В од еш сиба бет. Еще есть другая причина. И крова эль-аналь, она близка к тому, что было сказано выше. То есть мы говорили, какая причина? Мы говорили, что есть два аспекта. Игулим, а есть кавим. А есть через игулим, а есть аспект кавим. То есть по трех линиях. Или через кав. Так вот, сейчас объясняю теперь про второй аспект кав, то есть прямой йоша, прямой свет. Ки гиней нитбаер, ибо вот было объяснено. Эха кав 28 анимшах минаэльцов, как кав анимшах, который протянут мина эйнсов от эйнсов аямит пашет, он распространился. Смотри, как он говорит теперь. Кав сам, значит, он распространился в ахарках митагель, и затем он округлился. Очень важно для нас, потому что, с одной стороны, мы думаем, что кто был первым, Айгулим или Йошер? С одной стороны, мы думаем всегда, что, конечно же, Игулим первые, потому что в них есть цвет нефеш. А нефеш, цвет нефеш более грубый свет, чем свет йошер, чем свет руах, который в йошер. Поэтому мы сказали бы, что, конечно, сначала Игулим, потому что всегда сначала входит в Келим, в данном случае это полное пространство, входит в Келим, входит сначала нефеш, а потом рух. А с другой стороны, смотри, что он говорит. Что было объяснено, как Кав 28 распространился от Эйнсов. И Гаямит Пашет, он распространился в Ахарках, а затем Митагель, а затем он округлился, то есть стал Игуль. Он Митпашет Йотер Лемата, и затем и распространился еще более вниз. У Митагель и округлился. Ац Юм Тахлит Коля Игулим. До конца, предельного конца всех Игулим. В Игуль Амидгаве Ришон, а Игуль, который стал первым, Бамакома Ришон, Бамакома Решит Акав, в первом месте Кава, то есть Кав прошел чуть-чуть и округлился, такой первый Кав, первый Игуль, который округлился по прохождении Кава, Иней Гу, так вот он, этот Игуль, 30, Меула, он более возвышенный, наиболее возвышенный у Мишубаха, наиболее восхвалимый, то есть Миколь, то есть важнейший, Миколя Игулим, из всех Игулим, Ашер Тахтав, который под ним. Кигиней, ибо вот Гу Нимшах, Мирошакав, ибо смотри, он протянулся из вершины Кава. То есть, интересно, значит, он протянулся из вершины Кав. Получается, что Кав как бы немножко входит и потом распространяется. Первое распространение дает как бы Игулим получаются, они распространяются. Ну, так, посмотрим. 31. Вы оды ки гиней гу мекабель гара бегето в маком гавоа йотер микула. Везе гаигуль 32. Гаильон шевакулам Йегье Никра Мала Вагайгуль Айотер Пними Гу Эмцаи Ветихон 33 Шевакулам Ашер Гу Тахтон Шебакулам Ашергу Микабель Аор Митахтит Акав Агу 34 Игье Никра Мата. Тридцать один, возвращаемся. 31. Вы он и еще. Следующее. Еще. Кигиней. Что вот? Гу, этот игуль, наиболее первый игуль, самый высокий игуль. Гу мекабель гара, он получает свое свечение. Бегето, в то время, когда он находится в Имаком, вместе Гавога Йотер Микулам, наиболее высоком Гавога Йотер, Гавога высоком Йотер, более, наиболее высоком, наиболее Йотер Микулам из всех. Понятно, да? Что первое прохождение кава, первый кав заходит, и он распространяется, округляется, и получается первый игуль. Поэтому он получает он наиболее высокий из свет получает он. Везе айгуль, и этот игуль, 32, айльон шебакулам, наиболее высокий из всех, Евгеникра будет называться мало, верх. Вагайгуль, айгуль, в то время как айгуль, в то время как айотер пними, игуль, который наиболее айотер пними, наиболее внутренний, гу эмцаи, он центральный, средний, центральный, у ватихон и средний, наиболее центральный, будем говорить. То же самое. 33. Шабакулам из всех. Ашергу тахтон шабакулам, а он, что который он, самый низкий. Тахтон и самый низкий из всех. Что он в центре всех этих углей. И он говорит, ашергу, что он, Микабель, получает Аор свет, митахтита капагу, от самого нижней части этого кава. Теперь нам понятно, почему более внутренний кав тоже еще раз добавляет нам, что более, чем более внутренний, самый низкий, самый центральный, более самый близкий к центральной точке. Игуль, он меньше всего получает, потому что он получает от нижнего, самой нижней части кава. Евгений Крамата, он тогда назовется, будет, который называется Мата. То есть верхняя часть и верхняя часть кава называется Мала, а нижняя часть кава называется Мата. То есть верхняя часть кава, кав это линии света. Она называется верх, где он только входит. А наиболее центральная называется низ. И, значит, мы говорим вот отсюда и получилось верх и низ. 34. После точки. Ува анав гимель бейнян юд и гулим. Бейнян юд и... А? Далат. Где Далат? Юд. У меня стоит Юд Далат. А это есть... Юд Вав Далат. А это Юд. А, окей. Еще раз. Уваанав Гимель. После точки. Уваанав Гимель. Бейнян Юд Игулим. Деолам Аникудим. Идбаэр Эх Гам 35. Финат Юд Сферот Шель Айгулим Еш Бахем Пхинат Кавим Мамаш Им Хайотам Игулим Милвад Бахина 36 Айуд Сферот Шель Айошер Ханаса Бациюр Маре Адам Айен Шам В Шам Тахлит Друш Айгулим 37 В Шам Идба Эрлаха Эх Гам Бают Сферот Айгулим И Цадек Бахем Ямин Усмоль В Эмца им 38, Хейот, Кедимьон и Гулим, Зе Тох Зе. Так, возвращаемся. Мы находимся, сейчас возвращаемся на строчка 34. Четвертое слово, то есть после точки. Ваанав гимель, а в третьем анав, в третьем параграфе. Этого же шар, этого же, этих врат. Бейян Юд и Гулим в аспекте десяти и Гулим. Деолама Никудим, мира Никудим, увидим все. Это по табурам. Ак. Идбаэр объяснено будет. Эх гам. Как также 35 Бхинат Юд Сферот Шеля Игулим, как также и аспект 10 Сферот Игулим, Еш Бахем Пхинат Кави Мамаш. Есть в них действительно аспект трех линий. Смотри, что он говорит нам. Что также в Игулим, мы имеем в виду Игулим Некудим, который в Некудим, который уже из которых потом мир Некудим образовались Келим уже. И там уже, говорит, там уже есть даже вигулим, есть линии. То есть им, а ее там, игулим, несмотря на то, что они игулим. Там уже есть линии. То есть три линии у них есть. Очень важно нам знать это тоже. Хотя игулим, мы говорили, Зогар нигде не рассматривается. Нам тоже, мы очень мало будем, почти не будем этого касаться. Но здесь надо нам рассматривать. Мельвад, помимо Бхина 36 аспекта 10 Гают Сферот Шеле Йошер Ханаса, помимо 10 Сферот Йошер, прямого света, Ханаса, которые стали, которые были, сделались, Бациюр, Мар-Э, Адам, которые были сделаны в форме образа человека сверху вниз. Айен шам, смотри сам, смотри там. Мы не будем смотреть, идем дальше просто. Первый раз мы рассматриваем Эц Хаим в общем плане. Всегда надо учить сначала общее, а потом уже переходить к частному. В принципе такое. Смотри там. Вышам, тахлит, друж. А там есть тахлит, предельные, как будем говорить, друж, объяснения и гулим. Наиболее важные объяснения и гулим. 37. Вышам и байерлаха. И там будет объяснено тебе. Поэтому пока он нам общим что-то рассказал, нам хорошо. А там мы подойдем туда, нам будет очень детально, там все нам будет рассказано. Вышам и байерлаха. 37. А там объяснено будет тебе. Эх, гамба, ют, свирода, игулим, как также и в десяти свиротах игулим, и цадек бахем, яминус, воль бахемца. Справедливо в них существование правого, левого и среднего. Очень важно для нас это узнать. Новое что-то для нас, хидуш, новинка. Именно там в мире Никудим, что там тоже их и Гулим имеют эти три линии. Им Гейо Им 38, Им Гейотан, Кадимьон и Гулим Зеветохсе. Несмотря на то, он говорит, несмотря на то, что они в образе и Гулим, одно внутри другого. Вот в этом мы и останавливаемся здесь, потому что это очень хорошее, хорошее местечко, где мы могли остановиться. Мы остановились на странице 5, и строчка 38. Это очень важно для нас сейчас, что вот в следующий раз пойдем дальше. А пока попробуй работать над собой и потихонечку пойдем дальше. Возможно, и посмотрим, пока мы работаем над этим, может быть, у нас будет силы со временем и добавить к учебе, мы увидим это. Пока так рассматриваем. В общем, поэтому очень важно сейчас ощутить древо жизни, Эц Хаим, а потом уже прийти, взять на вооружение тоже Талмуд Эсера Сферот, то есть учение о 10 сферотах. Но лишь потом, когда мы уже немножко ощутим Эц Хаим в общем, тогда мы сможем, тогда будет смысл обратиться к, как сказать, к содействию, к помощи, еще добавочной помощи Талмуд Эсера Сферот, которая нигде адекватно не изучается. Мы будем рассматривать его совсем в другом ключе. Не как его рассматривают технари и научные, наукообразные каббалисты. Ничего не имею против этого, но не имеет отношения, побочное отношение имеет к каббале. А рассмотрим его так, как Иуда хотел бы, чтобы мы его рассматривали, чтобы оно дало нам как бы смазку для того, чтобы можно было ключ вставить в замок, в расщелину, как сказать, в замочную скважину, и то, что, казалось бы, заржавело, чтобы оно раскрылось, и чтобы мы получили, так сказать, ключик, ключ, чтобы подошел к раскрытию, более глубокому раскрытию духовного. Но не вместо, ни в коем случае не вместо духовного, не вместо древа жизни, не вместо зогара, а как добавка, и великолепная добавка, которую мы будем ее учить, потому что то, что мы сейчас учим Эц Хаим, мы проходим постепенно, у нас должно возникнуть какая-то ассоциация, какие-то ощущения постепенно, а учеба начнется, конечно, духовного, не духовного, а именно четкие понятия и так далее, это Талмуд Эсера Сферот, когда мы отдельно, специально, может быть, введем, посмотрим, как дальше у нас сложится ситуация. Но это уже отдельная наука, добавочная, не наука, а добавочная, добавочный какой-то элемент. Если бы мы с него начали, у нас бы получилось бы, мы учили бы это все как математику, или как физику, или просто как наука. В то время это не наука. Каббала не наука и не религия. Ну, об этом на этом пока закончим, потом увидим, как дальше. А пока надо нам работать над тем, как мы работаем. Ощущать в полумраке, как будто бы. Неважно, мы знаем, что и день, и ночь, они единое целое представляют собой. Всего хорошего. До свидания.